Глава 9. Олег ошибался. На площади никого не было. Партизаны собрались во дворе бывшего сельсовета, где теперь обосновался староста. Кто сидел на ступеньках крыльца, кто прогуливался вдоль стены, заглядывал в окна, где Раф, Торопов и староста Стас занимались ранеными. Раненых было 7. Прошлая физика Старкова разительно отличалась от прошлого, в которое он отправил своих учеников. Только 5 убитых, среди которых бдительный Севка, рыжий Севка, веселый и лихой человек. Старков отправил партизан хоронить павших бойцов. На маленьком деревенском погосте они вырыли 5 могил, завернули тела в старую мешковину, поставили таблички с фамилиями и 2 датами. Собрались у могил, дали прощальный залп. Всего 1. Патроны приходилось беречь, хотя и разжились у немцев боеприпасами. Да только понадобятся они еще. Впереди дорога в Черноборье. Длинная дорога. Мало ли что может на ней случиться. Необходимо было спешить. Раф, выросший в семье врачей-хирургов, умело перебинтовал раны. Благо, невелики они. У кого рука прострелена, у кого бедро. Рытов красовался в повязке, закрывающей почти всю голову. Ходил, чертыхаясь, переживал сильно. Несерьезное ранение. Его утешало только, что Димка пострадал еще глупее. Тут все-таки осколок, а у Димки доска. Раф не считал всяких там царапин или легких сквозных пулевых ран. Тогда и Димку с его ссадиной пришлось бы зачислить в раненые. Нет, это пустяки. До свадьбы заживет и забудется. Рафа волновало состояние Макарыча, у которого было прострелено легкое. Для невеликих медицинских познаний Рафа это ранение казалось слишком серьезным. Макарыч все время терял сознание. Дышал тяжело, со свистом. Термометра в деревне не нашлось. Но даже на ощупь чувствовался жар. «Успеть бы довести старика», — говорил Раф комиссару. «Сколько времени займет переход?» «С таким обозом 3 суток». «Плохо дело. А быстрее никак нельзя. Или, может, где-нибудь поблизости врач есть?» «Врача нету», — вступил в разговор Стас. «А фельдшерица в соседней деревне проживает. Лучше бы к ней». «А медикаменты у вашей фельдшерицы есть?» — зло спросил Раф. — Откуда? Травки должны быть. — Травки. Тут антибиотики нужны, — сказал и поморщился, получив увесистый удар по ноге. Олег напомнил забывшемуся товарищу о том, что антибиотики появились лишь после войны, да и то не сразу. Однако никто не заметил обмолвки Рафа, не прислушался. Мало ли какие мудреные названия в медицине имеются. Разве нормальный человек все упомнит? «В отряде есть врачи и лекарства», — сказал Старков. «Значит, надо вести в отряд. Будем рисковать». «Зачем рисковать?» — удивился Олег. Его удивило то, что никто из присутствующих не видел явного выхода. «Это пешкадралом 3 суток, а на машине...» «Ах, черт!» — вспомнил Старков. Хлопнул себя по лбу. «Действительно, всю дорогу не осилим, а половину наверняка. Кто поведет?» «Я», — сказал Олег. Раф изумленно посмотрел на него. «Как здоровье?» Часов они с собой не взяли. Полеты и секунды не годились для военного времени. Но и без часов можно было догадаться. Срок эксперимента на исходе. «Который час?» — спросил Олег. Старков полез в карман. Вытащил старенький плоский хронометр. 7:30. И добавил не к месту. Есть хочется. Олег реплику о еде пропустил мимо ушей. Хотя и ему есть хотелось. Урчало в животе, а вот поздний час его расстроил. Через 30 минут Старков вырубит генератор. И придется топать в избушку, так и не закончив начатого. Олег считал, что это несправедливо. Он хотел довести Макарыча до Черноборья, увидеть настоящее партизанское соединение, с молодым председателем познакомиться, да мало ли что еще. А тут и прощаться ни с кем нельзя, не поймут. С чего бы это им расставаться? Вся война впереди. Кончилась война для студентов. Что ж, против уговора не пойдешь. Но надо кое-какие советы оставить. Верно говоришь, скрипя сердце, начал врать Олег. Я бронетранспортер не доведу. Опыта нет. Шоферы в отряде есть? Есть, сказал Старков. Рытов до войны шофером был. Он и поведет. Погрузим в машину всех раненых. Пулеметы, оружие трофейное и в путь. А мы пешочком, не торопясь. Стоит поторопиться, вмешался Стас. Через несколько часов сюда нагрянут фашисты. Сколько человек в деревне? Спросил комиссар. 23 со мной. 5 мужиков, остальные бабы с детьми, да стариков 3. Все уйдут с нами. И я, и ты. А как же деревня? Тебе что дороже, избы или люди? Глупый вопрос, пожал плечами Стас. Однако людям ведь в избах жить. Именно, жить. Собирай людей, староста. Да поживей, поживей. Вот и еще одно несоответствие с реальным прошлым Старкова. Стас уйдет с партизанами, и все жители деревни тоже уйдут, и никого не обнаружат каратели, когда примчатся сюда, одержимые жаждой отомстить непокорным бунтовщикам. Но почему Раф так упорно называл реальным именно прошлое своего шефа? А это прошлое, что в нем нереального? Оно существовало и существует сейчас. Оно торопит события, спешит сквозь осенние дни 42-го года к годам 70-м, когда другой Старков и другие студенты станут собирать свой чудесный генератор времени, чтобы махнуть назад на 30 с гаком лет и махнуть опять-таки в чужое прошлое, в его 3-й вариант, или в 10-й, или в 100-й, в самый что ни на есть реальный вариант, в котором... Может быть, Макарыча не ранят и не погибнет Севка. Или даже не будет этого боя. Раненых погрузили на бронетранспортер, который пригнал умерец Рытов. Набросали в кузов сухого сена, постелили брезент, посадили к раненым малых детишек. «Может, с нами поедешь?» — спросил Рафа Старков. «Раф бы поехал, будь его воля». «Да я там только помехой буду», — сказал он бодро. Пусть товарищ Торопов едет. Старков не настаивал. Наказал Рытову не гнать, в случае чего сворачивать в лес, выжидать, на рожон не лезть. «С Богом!» — сказал Старков. «И без Бога справимся!» — хохотнул Рытов, тронул машину, высунулся из окна. «Догоняйте!» Осторожно повел бронетранспортер, объезжая ямы с водой, скрылся за околицей. Партизаны смотрели ему вслед, молчали. «И нам пора», — вздохнул Старков. И еще раз хлопнул крышкой часов. 7:00. «Пора», — подтвердил Олег. Он знал точность своего Старкова и надеялся только, что старый хронометр спешит, подгоняет время хозяина. И вправду спешил. Успели построиться, подхватить трофейное оружие, которое не погрузили в машину. Вышли за деревню неторопливой колонной. Женщины, дети, старики шли в середине. Олег с друзьями намеренно пристроился в хвосте. Вошли в лес, и Олег придержал друзей. Вроде бы осмотреться, не ждать ли опасности откуда-нибудь. Опасности не было, пусто кругом, и дождь моросить перестал. Виднелись еще деревенские избы, крутился дымок над местом недавнего боя. Ветер уносил рваные облачка дыма. И вдруг пропал дымок, а возник совсем в другой стороне. И не робкий он был, а сильный. Будто затопил кто-то печку в невидной от леса пустой избе. «Кто это?» — испуганно спросил Димка. «Кто-то остался?» Он обернулся к лесу, куда только что скрылась колонна партизан. Прислушался. Вдруг рванулся в кусты, обломил ветку, она с треском упала. «Тише ты!» — бросил вслед ему Олег. А Раф все уже понял, усмехнулся невесело. «Не от кого таиться!» Вернулся Димка, сказал, ни на кого не глядя. «Все, конец!» Это был конец эксперимента. Пунктуальный Старков отключил поле. Дым над пепелищем исчез. потому что не было пепелища. Печку топили во многих домах. Холодная погода, промозглая, и дым из труб рвался в небо, сливался в мощное серое облако, уходил за деревню. Интересно, дойдут они до Черноборья? Димка задал вопрос без адреса, просто так спросил, чтобы не молчать. И Олег ответил тоже для того. Хотелось бы. Теперь не проверишь, другое прошлое. В нашем вот дошли. «Дойдут», — убежденно сказал Раф. «Должны дойти». Он так считал и не верил в иной исход. Не мог верить. «И нам пора. Пора». Пустой обмен словами. Говорить не хотелось. И надо было говорить. Слишком резко оборвалось действие. Сразу и навсегда. Слишком многое осталось там, в прошлом. Именно в прошлом. Как же иначе назвать? Теперь и у них, двадцатилетних, тоже было прошлое. Далекое и кровное. «Ты помнишь, где спрятал дублер?» «Помню». «Надо бы забрать. Потом. Успеем». Машинально вглядывались в мягкую тропу. Не осталось ли на ней следов? И другая то была тропа, давно знакомая, потому что бегали по ней из лесниковой избушки в деревенский магазин. За сахаром и за хлебом. И на танцы в клуб, бывало, заглядывали по той же тропке. Сколько мы отсутствовали? Как и договаривались, 12 часов. А кажется, дольше. Кажется. Уже никогда не вернуть напряженных минут боя, ощущение уверенности в себе, кристальной ясности мыслей, которая возникает именно в момент опасности, в состоянии стресса, и ты поступаешь так, как должен поступить, и никак иначе, и твое решение самое верное, единственное, и ты силен, ты бесстрашен, и дело твое правое, и победа, конечно же, за тобой. Вроде бы дошли. Кто? Мы дошли. Вон наш дворец. Последние шаги к избушке. Выбить сапоги, остальную скобу у порога. Снять мокрую грязь. Но тише, тише, чтобы не слышали ни шеф, ни председатель. Не стоит портить театральный эффект неожиданного появления. Аккуратно приоткрыть дверь, только бы не скрипнула. На цыпочках, в сене. Дверь в комнату, рывком на себя. А вот и мы.